Четвертое. Молитвы. Костя за ужином не был. Исправничиха сказала ему: «Константин Захарыч, ты у нас свой человек. Не прогневайся уж, стульев нехватка». На нет, нет и суда. Костя не обиделся. Жалко только было отрываться от Глафиры. Нынче Глафира в белом платье была совсем замечательная, прямо вот божеская. Ну, тоже и князь, еще бы на него поглядеть. Каждая мания князя нравилась Косте, каждое слово его ловил. А когда услышал про одеколоны его, тут Костя уж совсем восторгнулся. Закипели стихи в голове. Пришел Костя домой, первым делом к укладке, вынул тетрадь и сразу с присеста напечатлел: «Наш новый господин почтмейстер — замечательный человек, а по мне раз в 10 умнее тут всех. И когда мне представлялся, то мне руку пожал, я восхищался и навек его уважал». Патифорна ждала Костю с блинами. Мигом сварганила огонь в печке, первый румяный блин полила маслом, поставила Косте. Стал было Косте искаться, сыт уж, довольна. «Господи, батюшка, уж теперь и лопать не хочет у матери у родной. Загордился уж, а? А не я ли тебя, поганца, в люди-то, в чиновники вывела, а?» Не сговорить с маманей. С покорной улыбкой Костя снова ел блины без счету. Кипели еще стихи в голове. Да счету ли тут было? А на утро катался по полу Костя, помирал животом. На почту не пошел, куда уж, и все хуже да хуже. К прощенному дню Костя обрезался, совсем посинел. Патифорна на своем веку покойников без числа поглядела, глаз наметался. С базара пришла, увидала Костю такого, как взвоет. Да скорей за отцом Петром, хоть бы христианской кончиной-то помер Коська. Патифорна вернулась одна, отца Петра не застала дома. И тотчас строгим шепотом Костя велел мамане сбегать к исправнику и позвать Глафиру. И пошла Патифорна, как не пойти? Пошла, хоть и кропталась, утирая слезы. Нет бы за доктором или за попом, а он за вертихвосткой этой посылает. И когда возле себя увидел Костя ее, Глафиру, единую, божескую, сдвинулся в нем какой-то столетний камень и забил из-под камня, из самой глуби, хрустальный ключ. Всего напоил, утешил, исполнил. Тихонько взял Костя Глафирину сладкую руку. «Теперь я должен сказать, помираю, блинов объелся. И теперь вот, нет, не могу я про это сказать словесно». От жалости вся сморщившись, Глафира сказала: «Ну что вы, Костя, зачем? Ведь вы знаете, что я вас тоже. Зачем говорить?» Костя улыбнулся прозрачно покорно. «Теперь хорошо помереть. Туман...» Туманом заволокло Глафиру. Последней ушла она от Кости. Конец. Тихо все, сладко. И если б только маманя не брызгала в лицо водой. Но Патифорна все брызгала. Костя открыл глаза еще раз. «Как бы, может, Костя и помер? Да втесался тут отец Петр с Баклановкой со своей. Баклановка у него была ото всех болезней помога. В Баклановке первая, конечно, водка. Всем лекарствам мать. А в водку красный сургуч толченый положен, да корень колган, да перцу индейского красного же, да еще кое-чего, что берег в секрете отец Петр. С Баклановки ли с этой огневой, или просто с радости великой, стал Костя живеть помалу. На крестопоклонной встал с постели. Еще ветром качало, зеленый, длинный, скворечня живая. Костя, назябший носик усох, стал еще меньше, еще жалость с ней. Патифорна первым делом Костю поперла к отцу Петру благодарить за баклановку. «Ну-ну-ну, чего еще там?» — замахал отец Петр на Костю. «Поговей постом, вот и все. Ну-ну, иди с Богом». Протопоп сидел в углу. Усталый после обедни постовской, мохнатенький, темный, в угол забился. Не с числа у него в соборе говельщиков было. Кликали колокола целый день. Шел тучей народ. С любострастием вспоминали все мелочи куриных грехов. Медленный мешкотный шепот в уши лез без конца. Уходил протопоп из собора, будто медом обмазан и вывален весь в пуху. Мешает, пристало по всему телу. Одно только спасение было, придя домой, выпить рюмку баклановки. Первонаперво после той рюмки пойдет тончайший туманец в глазах, и все денное, налипшее, гинет. Тихо, не спугнуть бы, пригнувшись, сидит отец Петр, а протрет глаза и уж ясно видит настоящее, яснее, чем в сто крат, чем днем. Тотчас за окном веселая морда кивает. «Здравствуй!» «Ну, здравствуй! Ишь ты какой нынче!» «В таком виде любит их отец Петр. Вот если они принимают человечий зрак, наши одежи не любят они, все больше голишом. Ну, тогда уж!» Приятную беседу с козьей мордой ведет отец Петр, пока не заслышит, Варвара идет. Тот дирака, конечно, в одноножку, в прискочку, как малые ребята бегают. И видно отцу Петру, тряска подскакивает его левое плечо на бегу. А голова у протопопа работает ясно-приясно. Не от рюмки же это, всякому видно, дело не в рюмке. Когда приходила Варвара, глаз не открывая, спрашивал протопоп. «Это ты, собачея?» «И явственно видел у Варвары зубы. Злые, собачьи, черно-синюю шерсть». «Что же мне с тобою делать? Опять ты?» — кричала собачея злая. Кусала отца Петра в руки преимущественно и в ляжки. Наутро за чаем заплаканная говорила. «Какая я тебе собачея? Ты что на меня возводишь?» Засучивал рукав отец Петр и показывал на руке. А это что? И глядит, не глядит Варвара, заладила свое. Знать ничего не хочу. К доктору надо тебя. К доктору? Нет, тут доктор не сведущ. В Великий Четверг Варвара в лотке купалась на кухне. Иван Павлович по городу шлындал. Отец Петр сидел один. И опять тот же самый пришел, козимордый, и никто уже не мешал. Сласть наговорился отец Петр. Очень интересные вещи рассказал козимордый. И, между прочим, что у них уже начинает распространяться истинная вера. И уж он, козимордый, по истинной вере пошел. Так протопоп обрадовался, просто нету и слов. Вечером на стоянии между Евангелией все думал протопоп. Но, слава Богу, истинная вера пошла и там, а то жалко их было, беда. Радостно бил протопоп поклоны за истинную веру. И еще одна в соборе курилась к Богу радостная молитва — Кости Едыткина. Благодарил он за все огулом. И за то, что сподобился от таланта стихи писать, и за чин 14 класса, и самое главное за то, что он стоял сейчас рядом с Глафирой. В соборе свет, свечи у всех. Протопоп вычитывает страсти не спеша, истово. Костя в новой тужурке, сердце полно. Глаза опустил, сладко видеть Глафирину милую руку. Наклеивать, как и она, метинки на свече, Евангелием счет, у колодца украдкой, а теплый локоть. От стояния несли домой четверговый огонь. Людей в теме не видать, только огоньки текут. Вот уж в заречье свернули в проулки, загасли. Тихо. Костя прикрывал свечу фуражкой. На ростани трех переулков взглянул на Глафиру, все забыл. Забыл про свечу. И задуло ветром огонь. Попросил огня у Глафиры. Дрожали руки, долго не мог попасть. И когда, наконец, зажег, сладко сжалось сердце у Кости. Предвещанием каким-то, навек нерушимым, было соединение их свечей. И огненному знаку так крепко поверил Костя, что, нагнувшись к Глафире, спросил: «А когда же свадьба?» Раздумчиво поглядела Глафира куда-то мимо Кости и ничего не сказала.